нам рубила. Самка очень возбуждена. Напомните, этот предмет у нее в руках. Примитивное оружие. Да, но вряд ли она умеет им пользоваться, док. Мне все равно, Ганс. Вкалите ей двойную дозу транквилизаторов. Это излишняя предосторожность. Как правило, самки более контактны и склонны к подчинению. Меня интересует только ее гипофиз. О, вы гурман, док. Сетка с нашими героями въехала в некое подобие медицинской палаты, хотя больше это место напоминало операционную. Иван Кочуев круглыми глазами обозрел неисчислимые ряды медицинских инструментов самого зловещего дизайна и обвис без предупреждения. Кстати, до этого за ним подобных случаев не наблюдалось. Обморок был совершенно искренним и чистосердечным. Рахиль только мысленно помянула припадочных нехорошим словом «шед» и попыталась поудобнее устроиться на беззащитном казаке. Похитители уделяли ей не слишком много внимания, они решали свои вопросы. Перед трепанацией черепа обоим ставить водородные клизмы. Только самки. Самцу кремниевую. Он и так не в себе. Бессознательное проявление неадекватной реакции на возможный раздражитель. Хотя в этом случае мы экономим на анестезии. А мы когда-нибудь вообще ее использовали? Ну что вы вчера пили, док? Верно, верно, Ганс. Тогда подготовьте мне еще стаканчик перед операцией. Золотая сетка плюхнулась на зеркально-пластиковый пол. Теперь девушка могла рассмотреть гуманоидов как следует. Рост до метра, средней полноты, одежды никакой. Сплошь покрытый лоснящейся шерсткой, нос воронкой или пятачком, на лбу рога или вросшие антенки. То есть сплошные или не разберешь, то ли впрямь представители внеземного разума, то ли все-таки мелкотравчатые демоны. Однако, когда один из умников вытащил из шкафчика некий шприцеобразный предмет, Рахиль решилась-таки поговорить по-хорошему. «Ша! Стоять толпой на месте! Одно судорождаикание с вашей стороны, и я стреляю!» Израильтянка так удобно залегла за бессознательно павшим под Исаулом, что никакого окопа не надо. Кстати, именно в этот момент он открыл глаза, но... «Читайте мантру, док. Я вклю ей, как только она поверит». «Двойную дозу. Итак...» «Мы пришли с миром! Мы несем вам любовь! Мы не причиним вам вреда!» «Я в цель...» «Действует?» «Как всегда, я приступаю!» Заслышав знакомые слова о мире, Иван расцвел, радостно вскидывая голову, и... Грохот автоматной очереди прямо над ухом едва не оглушил его напрочь. В любом случае, оправдания Рахили до него просто не доходили. Ни до слуха, ни до разума. Кое-как разобравшись с сеткой, молодой человек пополз наружу, возмущаясь на ходу. «А ну, слезь с меня, психопатка с огнестрельным оружием! Ты ж убила их, понимаешь?» Честно объяснила еврейская военнослужащая, тыкая стволом Галила в сторону двух тел откатившегося шприца и широким жестом обводя помещение. «Ты же с того! Они же сами сказали, мы пришли с миром! И вовсе это не операционная, скорее, ну это, лаборатория там! Нам, может, только это, прививки противочумные сделать хотели!» уточнила девушка, постучав пальцем по лбу. «Да я-то в своем уме, не надо!» — повысил голос оглохший казак. «А у вас в роду все чуть-чуть что на курок жмут? Или ты одна с редким отклонением, а? Еще раз спрашиваю, зачем стреляла?» Твердо объявил Рахиль. «А я говорю, что бесы, а не антисемиты!» — стоял на своем Иван Кочуев, бегло осматривая несчастных. Два трупика валялись на полу, раскинув ручки-ножки в стороны. В груди каждого виднелись сквозные дыры от пуль, но крови или чего-то подобного не было, что странно. словно игрушку плюшевую продырявила». Госпожа Файнзильбер Минц, пристав на цыпочки, выглянула из-за казачьего погона. «Ваня, мне таки в чем-то стыдно. Я хаю, что вы меня не слышите, но разве это причина, чтобы мне уже и молчать? Если вам с того будет легче, парите меня в ухо матом. Мама говорила, что девочки из интеллигентных семей с этого тоже глохнут». «Не буду. Я, между прочим, тоже не совково-подзаборного происхождения». «Барух Хашем, вы обратно слышите?» Восторженно подпрыгнув, взвизгнула Рахиль, так что бедный паренек опять схватился за уши. «Слышу, слышу. Правым плохо. В левом до сих пор как это, пробка ватная». «Ой, а я вся так переживала, все ж так близко к сердцу, все ж через себя, все... Ой, таки вы проболтались, что вы тоже интеллигент?» «Родители-педагоги. В третьем колене». Чуть поморщившись, вынужденно признал бывший подъясаул. «Сколько себя помню, меня вечно кто-то учил. Бабушка русскому, литературе, дед химии, отец высшей математики и этой, как, тригонометрии, мама биологии, географии, мамин брат физики, тетя Лора соседка, рисованию и черчению. Над кроватью пестолотцы и Макаренко, на стенах почетные школьные грамоты, выбор жизненного пути предопределен за 9 месяцев до моего рождения. Тьфу и... «Ой-ой-ой! Слушайте, я сочувствую. Как говорил мой дядя Эдик, мама, кто вам велел рожать меня в такой спешке? Я до сих пор хочу обратно!» «Нет, правда, я бы с такого тоже с головой ушла в казаки. Иван, а вы на меня не реагируете, нет?» «Тихо!» — молодой человек быстро приложил ей палец к губам. «Слышишь, за дверью стоны. Там!» «Причем тут эльфы?» «Всего один». «Я говорю, с чего вообще здесь взялся какой-то эльф?» «Но не горячись, папа. В конце концов, что тебе стоит? Сказано же, да будет по слову моему. Ну, в смысле, по твоему». «Но почему такой эльф?» Впоследствии господин Кочуев не раз сожалел об этом необдуманном поступке, но сейчас горячая душа молодого казака рвалась навстречу подвигам. Между двумя шкафчиками голубела полупрозрачная стеклянная дверь для пущего эффекта. Подъясаул сначала шарахнул ее проверенной шашкой. Стекло брызнуло во все стороны. Бедная Рахиль, стоящая с раскрытым ртом, автоматически выплюнула 2 осколка. Иван ретиво прыгнул внутрь, почти в ту же секунду столь же ретиво выпрыгнул обратно спиной вперед. «И шо? На вашем лице буквально лица нет». «Самой иди посмотри». Кое-как совладав с прыгающими губами, парень вежливо уступил дорогу огнестрельному оружию. Еврейка привычно взяла Галил наперевес и решительно шагнула в проем. Должен заметить, что и она выдержала внутри меньше минуты, и лицо ее по возвращении тоже было бледно-бледно салатовым. Хотя причины, конечно, оказались вполне уважительными. «А вот в следующий раз вы меня таки предупреждаете, я вам буду искренне верить!» «Ладно, извини, но кто же мог подумать, что у них там морг?»